Глава 5. Уровень интеллекта ниже прожиточного минимума. С последнего наступления ночи в Роркхе минула неделя. То, что происходило в городе сейчас, сложно обозначить как день. Скорее, это предрассветные сумерки. Но в таком состоянии Роркх пробудет до следующей ночи. Это нормально. В среднем день длится с 10 недель до месяца. И как будет в этот раз, никто не знает заранее. Единственным явным признаком наступления ночи является вечер, когда начинает стремительно темнеть. Потом наступает ночь. Я сидел за столиком кафе и попивал кофе. Этакое английское утро. Сидишь себе, пьешь кофеек на веранде, почитываешь газету. Мимо проезжают автомобили, иногда повозки, запряженные лошадьми. Проходят дамы в красивых платьях и джентльмены в костюмах. И да, я люблю такое утро. Прошла уже неделя с ночной бойни, а сэр Джекс Шоу все еще сидит и пьет кофе. И когда я говорил о Неке, что ее напиток был лучшим в моей жизни, я не врал. Но мы оба понимали, что имелось в виду. Даже средненький кофе за пару медиков в самой обычной забегаловке Роркха подобен живой воде. Словно сам боженька спустился с небес и чмокнул тебя в затылок, пока ты наслаждаешься этим великолепным нектаром. Все запахи, вкусы и прикосновения здесь ощущаются в разы сильней. В реальном мире физически невозможно создать что-то похожее. Одна из фишек полного погружения. Капсула каким-то образом воздействует на рецепторы, а может и на сам мозг игрока. Усиливает все положительные ощущения и эмоции. Поэтому так опасно пробовать лунную пыль. Она не сравнится ни с чем подобным в реале. Хотя здесь разработчики догадались поставить ограничения. Я слышал, что кайф постепенно притупляется, и таким образом зависимость спадает на нет. Вначале я твердо решил продать Джекса и купить себе Ханта 5-й ступени. Сильный, выносливый персонаж пригодится мне для квестов. К тому же его всегда можно будет обменять на Ханта попроще, с доплатой в мою пользу, разумеется. Но подходящих персонажей не нашлось. И на следующий день, и на следующий. Вернее, они были, но все какие-то не те. Конечно, когда походишь в теле Ханта 3-й ступени, в седьмую возвращаться уже не хочется. Да и в пятую тоже. Скорость, сила, выносливость. Все поражало. Выглядел он как средний человек из реала, который регулярно занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Но в Роркхе все немного иначе. Я тестировал персонажа. За час Джекс пробегает 22 километра, не останавливаясь. Да, это практически предел, но тем не менее. Когда я проверял силу, то смог приподнять автомобиль. Конечно, автопром в Роркхе застыл в прошлом, так что весят они куда меньше современных. Правда, после этого у меня заболело левое плечо. Последствия травмы. И я получил бешеные штрафы на сутки. Как проверить ловкость, я не знал. Поэтому просто залез на 40-метровое дерево в лесу. В целом ничего сложного, но штаны пришлось штопать, а сорочку стирать. В целом характеристики персонажа можно разделить на несколько категорий. 10 очков считаются нормой, обычностью. Все, что ниже, это отрицательное значение. У Джекса в десятке была только харизма. Значит, что он не красавец, но и не урод. Общаться с людьми умеет, но не любит. Среднестатистический одиночка. Удача ниже десятки, но эта характеристика вообще странная. Просто добавляет маленький модификатор к любым проверкам. Но для ощутимого результата там должно быть очков 50 в характеристике. Может, для персонажа первой ступени это нормально, но для среднестатистических хантов вкинуть даже десяток очков в непрофильный стат – непозволительная роскошь. От 10 до 30 очков в характеристике – это уже раскачанное направление. Значит, что хант развивается в выбранной области. Больше 20 очков в паре тройки характеристик – это норма для третьей ступени. У Джекса их было 4. Сила, ловкость, выносливость и воля. Что очень жирно для Ханта за 16 очков веса. Все говорило о том, что он близок к переходу на вторую ступень. 3 стата физических. Упор в ловкость, которая является основной для стрелков. Выносливость не совсем физический стат. Скорее, универсальная характеристика. Всем нужна. А вот с волей все как-то странно. Не особо понимаю необходимость этой характеристики. Уменьшает урон по разуму, повышает количество самих очков разума. Не так сильно, как интеллект, но все же. Еще воля задействуется в некоторых проверках. Но все равно, зачем Ханту-физовику столько воли? Лучше бы в силу или ловкость влили. Кстати, по поводу ловкости. 30 пунктов в характеристике. Это означает, что Джекс – профессионал в своей области. Стрелок. Грубо говоря, он на голову выше среднего. От 30 до 40 поднять уже гораздо тяжелее, чем от 10 до 30. 40 очков – это прямо высший пилотаж. Если сравнивать с Реалом, то 40 очков – это были бы олимпийские чемпионы, нобелевские лауреаты, мудрые правители. Или люди, что срывают джекпот в казино. Если про удачу говорить. Учитываем, что Ханты в Рорке немного круче людей из Реала в той же комплекции. И умнее людей той же профессии. Тут же магия, боевые технологии. Все ходит рука об руку. Есть слухи про Хантов с характеристикой выше 40. Это абсолютная ступень. Вне стандартных категорий. Такие персонажи могут творить невероятные вещи. Есть даже видеозаписи, где мужик орудует мечом, похожим на кусок сплющенной рельсы. Причем делает это играючи. Но такие видео, скорее всего, смонтированные. Там силы должно быть под 50, а это уже за гранью реального. Или виртуального, как посмотреть. Но больше всего меня поразило другое в Джексе. На второй день я пришел в офис детективного агентства «Хауст и Шоу». Помещение представляло собой пару комнат в стиле нуарных детективов. Ну, там мутные стекла в дверях, деревянные столы, початая бутылка виски и куча бумаг, карт, папок и прочей макулатуры. Обсервер не выдал никакой информации, кроме того, что это естественное убежище во время ночных партий. Но такое есть у каждого персонажа. С твоим Хантом ничего не случится, если он не покидал естественное убежище в ночь. А вот из интересного была доска. Знаете, такая в деревянной рамке, к ней крепят фотографии. Потом красные нитки цепляют, чтобы показать, что с чем связано. И обязательно есть большой знак вопроса, символизирующий главного злодея, к которому тянутся все нити. Вот такая доска там и висела. Правда, ниток не было. Она вообще была почти пустая. Имелись лишь фотографии да пара вырезок из газет. Обсервер определил их как два источника информации. Ханты называют это следы. Своеобразные части пазлов. Если собрать все кусочки воедино, можно найти скрытый квест, активность первой волны или интересную загадку. В любом случае гильдии скупают следы, чтобы потом получить награду за прохождение. Следы дублируются. Любой игрок может найти в газете статью, которую обсервер опознает как след. Но бывают и редкие, а некоторые вообще уникальные. Значит, гипотетически мой хант может искать следы сам по себе, которые я могу продавать. Вот вам и пассивный источник дохода. Возможно, цена Джекса даже отобьется за год-полтора. В итоге я решил, что деньги у меня пока есть, за квартиру оплачено почти на месяц вперед, так что, камон, можно и поиграться немного. Конечно, больше похоже на самоубеждение, но я парень простой. Со мной всегда было легко договориться. Особенно мне. «Здорово, Арч!» Грузное тело Рэя грохнулось рядом. «Привет, Гара. Тебе в этом ханте не тесновато?» «Синергия 86% пойдет. Я бы, конечно, взял кого побольше, но лимиты расов по весу не позволяют. А вообще, у моего ханта 34 единицы силы. И он немного круче, чем мое реальное тело. Да ладно. Он же раза в полтора меньше. В Роркхе все воспринимается иначе. Не знаю, почему так. Стены ломать кулаком не могу, но вот лица в легкую. А ты как? Примеряешь обновку? Протестировал параметры. Мне нравится, хотя и непривычно очень. Есть одна проблема. У тебя же персонаж тоже бывший военный? Да, большинство хантов-физовиков от третьей ступени и выше раньше были военными. Нигде особо нет конкретной информации, но по лору игры была большая война. Люди с людьми воевали, причем долго. И закончилась она примерно 8 лет назад. Это я знаю. Читал в обсервере. А вот про медальоны выжившего там ничего нет. Не понимаю, как его активировать. Есть. Должно быть. Не самая популярная особенность среди военных хантов, но не уникальная. Медальон выжившего, да? Хотя в обсервере может и не быть. Все-таки милитари-ханты дорогие, а на форумах в основном нубы пишут, да середнички, которые покрасоваться хотят. А где пишут профессионалы? А вот присоединишься к нам, узнаешь? Улыбнулся Гара. Все-таки вербуешь, здоровяк? Толковые ребята всегда нужны. А у тебя теперь и возможность есть. А что касается медальона, то раненые вояки переплавляли пули в украшения. В основном в кольца, но иногда и в браслеты или медальоны. По традиции их надо целовать на удачу. Вот оно как. Я достал металлическую пластину с какими-то цифрами и надписями. Видимо, дата и место службы. Приложил к губам и убрал обратно. Интерфейс услужливо выдал информацию: удача плюс 2, длительность 2 часа. Синергия плюс 1%. Текущее состояние синергии 76%. Сработало. Плюс 2 удачи и синергия повышена на 1%. Наконец-то разгадал, как этой особенностью пользоваться. Спасибо. Хорошо. А откуда вторая удача? Спросил он, делая глоток кофе. В каком смысле вторая удача? Особенности хантов при правильном применении дают бонусы. Но если это основной стат, то он всегда повышается на 1, а у тебя на 2. Не знаю. Удача повысилась одним сообщением, как только я поцеловал медальон. А сколько у тебя сейчас суммарный стат? Сейчас гляну. Я полез в описание персонажа. 20. Откуда столько? А сколько было? 9, если ничего не путаю. Точно, 9. Значит, с учетом бафа от обилки, у тебя сейчас удвоенный стат. Получается. Ничего не понимаю. Ну, почитай внимательно остальные обилки и предметы. Может, где-то есть удвоение, а ты не заметил. Но я бы на твоем месте прикупил экипировки с бафами на удачу. Тебе выгодно. Хотя стат сам по себе и не то чтобы важный, но дареному коню в зубы не смотрят. Мы болтали еще некоторое время за чашечкой кофе. Потом я пролистал газету, но не нашел никаких следов. Отдал газету Гара, но он тоже ничего не нашел. Одна попытка в день, но шанс невелик. Даже с моей дополнительной способностью на внимательность. Кстати, у меня Хант работает детективом. Он в пассивном режиме ищет следы. Раз вам можно как-нибудь продать находки, вам вообще такое интересно? Вообще интересно. Но обычно мы берем следы у своих, взамен повышая их рейтинг и давая разные плюшки. Мы скупаем следы и у других игроков, но делаем это оптом. Можешь отдать нам, это зачтется тебе в будущем, если ты присоединишься к Расвам. Вот если будут уникальные следы, то возьмем без вопросов. Еще и сверху доплатим, чтоб конкурентам не отдавал. А так на аук лучше. На ауке платят медью. Серебро только за редкие и эпические следы. Либо надо собирать цепочки. Возникла пауза. Я думал насчет пассивного дохода. Можно увеличить время, которое Джекс тратит на работу детектива. Это увеличит шанс добычи редкого следа. А можно повысить траты меди на это. Или просто подождать месяц и посмотреть, что он сможет найти, если ничего не делать. Так или иначе, 2 обычных следа всего за неделю. Посмотрим, что будет дальше. Насчет твоих слов. Я выдержал паузу, думая, как лучше сказать. Я долго размышлял насчет гильдии. Честно говоря, чем дольше я хожу в этом ханте, тем меньше хочу его продавать. И я бы не против попробовать командные партии ночью, но... Но тебе сыкотно. Нет. Я почувствовал, как начинаю закипать. Не в этом дело. Брось, паря, я слишком давно вожу новичков. Я знаю, что такое страх потери лута. Сколько стоит твое шоу на рынке? Монет 200? 300? Плюс экипировка. Ну, даже если 2,5 сотни в сумме, возьмем по-скромному. Сколько это в рублях? Какой там курс сейчас? 1300? Около того. Ага. Это в среднем зарплата человека за полгода работы. И просрать ты это можешь за пару секунд. Одна неверная схватка, случайная встреча с монстром. Конечно, это страшно. Особенно, когда это все твои карты. Бояться потерять все это нормально. И если бы тебе не было страшно, то я бы не советовал тебе вообще играть тогда. Не понимаю. Почему? Я видел богатеньких детишек. Они покупали себе хантов второй, первой ступени за бешеные деньги. За реально огромные суммы. Вооружались до зубов. Некоторые даже нанимали профессиональных игроков за деньги. Те подбирали им сборку. Чтобы по весу все адекватно было. Чтобы синергия хорошая была, да и чтобы сам хант нормальный был. А то некоторые нубы пытались на физовиках кастовать фаерболы, а у самих уровень интеллекта ниже прожиточного минимума. Яр свидетель хорошо, если себя только взрывали. А иногда же еще и союзников цепляло. Но это я отвлекся. Так вот насчет богатеньких детишек. Я видел крутые правильные сборки в неправильных руках. Они приходили, чтобы поднять легких денег. Не знаю уж зачем им это. Может, хотели почувствовать себя взрослыми? Но их не спасали ни ханты первой ступени, ни поддержка союзников. Там, где средний игрок мог спокойно затащить активность в одного на такой сборке, они дохли в самом начале от какого-нибудь низкоуровневого моба. И потом бросали это дело. Ловили фантомный перенос и не возвращались. Им было просто все равно. Они попробовали и бросили. Рорк такого не прощает. Он не любит, когда к нему относятся с пренебрежением. Понятно. А как тогда преодолеть страх? А никак. Не надо его преодолевать. Уважай, Рорк. Трясись перед ним. Человек всегда должен бояться умереть. Что в реале, что в игре. Иначе он уже не человек. Ведь страх — это в первую очередь инстинкт самосохранения. А значит, ты сделаешь все, чтобы выжить. И даже выучишь матчасть, пройдешь все лекции и семинары, разберешься в циферках, посмотришь записи предыдущих партий, будешь действовать по тактике и слушать старших. И все это потому, что тебе страшно. Боишься — выживешь. Бесстрашный. Рорк втопчет тебя в грязь и не заметит. Значит, советуешь рискнуть? Риска не существует, паря. Ты что, в покер не играл? Есть только вероятности и шансы взять банк. Тебе надо лишь увеличить вероятность успеха. Для этого у нас и ведутся курсы и лекции. К тому же, какой у тебя выбор? Ты обмениваешь полгода среднестатистической жизни на шанс стать настоящим найтхантом. Честно говоря, сейчас не обижайся только, но 5 лет в игре слишком большой срок, чтобы оставаться котенком. Ты же даже и не играл толком никогда. Так, смотрел издалека. В целом он прав. Хотел бы я ответить, что у меня были свои причины оставаться котенком. Но раз уж пошла такая пьянка, то буду честен до конца. У меня были свои оправдания оставаться котенком. Причины и оправдания. Их очень легко перепутать. Разница между ними ничтожно мала и умещается на кончике вопроса, а не ссыкло ли я? Гара, а как ты преодолел свой страх первых партий? Никак, паря, усмехнулся он. У меня брат полез играть первым. Он хоть и старший, но вечно влипал в неприятности. Мы же с ним тоже с первого сезона играем. А в том возрасте за ним вообще нужен был глаз да глаз. Вот и полез я следом. Если бы с ним что случилось, отец с меня шкуру спустил бы. Так что я не о деньгах думал. В этом плане мне проще как-то было. Понятно. А можно как-то пропустить обучение? Тестовое задание, там отборочный тур? Или как у вас все устроено? Эй, паря, ты с этим завязывай. Ты старый опытный котенок, но как котенок-теоретик. Одними форумами об сервера сыт не будешь. Если думаешь, что давно в игре, а значит можешь пропустить обучение, то это ты зря. Информация от практиков топовой гильдии – это тебе не хухры-мухры. Да я и не преуменьшаю. У меня тупо монет не осталось, честно говоря. Я благодарен тебе за трофеи и Черчу за Ханта, и вам обоим за скидки. Но у меня серебром есть монет 60. Я понял. Не парься. Обучение поэтапное. Оплата тоже частями. А если ты ждал, что я тебе займу денег, то нет. Честно, мне не жалко, у меня есть. И если бы тебе нужно было на какие-то другие потребности, то вообще без проблем. Но только не на Рорк. Этот гребаный город не делает подачек. И мы тоже не должны. Ты будешь ценить лишь то, что заработал собственным трудом, опытом и навыками. Все остальное – шелуха, которая тебе не поможет. Если ты выложишь за обучение все до копейки, то и твое отношение к полученным знаниям будет гораздо глубже. А результаты выше. Спасибо, Гара. Честно, я и не собирался брать в долг. Ведь я не знаю, когда смог бы вернуть. Но речь ты задвинул бодрую. Это не речь, Арч. Он отмахнулся. Это реальный опыт. Думаешь, у нас не было отделения помощи талантливым игрокам? Мы искали потенциальных хантов среди котят, обучали их, давали сборки и выпускали в партии под присмотром опытных командиров. 743 кандидата, отобранных с конкурсом 40 человек на место. Знаешь, сколько из них сейчас в основном составе? Статистически 2% игроков становятся хантами на постоянку. Плюс отборы, ваши труды. Я бы поставил на 5%. 36 человек плюс-минус? Почти. Ноль. Ноль такой огромный, как филейная часть моей бывшей. Огромный такой, овальный нулище. Как так? Ты серьезно? Да, паря. Эксперимент трижды пересматривали, вносили коррективы, а потом все же признали неэффективным, понимаешь? Ты можешь считать меня психом, но я видел заключение наших яйцеголовых по поводу этого эксперимента. Они считают, что эта сама игра исключает недостойных. Рорк чует подвох, и над этими ребятами словно злой рок висел. Звучит крипово. А как дела обстоят с вашей нынешней системой? Куда ты хочешь меня записать? Ну, тут ты все сам уже сказал. 5% успешных хантов входят в основной состав. Не подумай, это не значит, что остальные умирают. Просто мы не всех берем. Там много требований к кандидатам. Недостаточно просто пережить партию. Окей. А смертность какая? Есть информация? Да, как с динозаврами. 50 на 50. Либо умер, либо нет. Мы болтали еще около часа, попивая кофе и глядя на суетливый город. Потом Гара свалил, оставив меня наедине со своими мыслями. В таком состоянии я решил спокойно пройтись до офиса. По городу весь день сновали рабочие. Ремонтировали здания, реставрировали мостовые. Где-то что-то возводилось прямо с нуля, а какие-то дома уходили под снос. Каждой новой ночи Рорк немного менялся. Слышали когда-нибудь о парадоксе Тесея? Если говорить коротко, то он про корабль одного древнегреческого героя, который плавал на нем очень долго и постоянно ремонтировал. И вот наступил такой момент, когда каждая доска корабля была хотя бы раз заменена на новую. И возникает вопрос. Тот же самый это корабль? Или совсем другой? Парадокс Тесея волнует и великие умы игроков Роркха. Есть даже специальная карта в обсервере, на которой изображен город в его самом первом появлении. И отмечены все дома, которые были снесены или реконструированы. Вроде бы Рорк обновился уже на 30% за 5 лет с небольшим. Некоторые считают, что как только последнее изначальное здание падет, город полностью уничтожат, а сервера закроют. Так или иначе, каждое новое здание обычно участвует в одной из трех следующих ночей. Вроде как обновление локаций. Поэтому все гильдии тщательно следят за любой свежей постройкой. Если пооколачиваться вокруг таких зданий, то есть хорошие шансы найти редкие следы будущих активностей. Я вернулся в офис детективного агентства «Хаусты Шоу». Прошел через приемную, мимо стола, покрытого толстым слоем пыли. Видимо, это место моего пропавшего по лору напарника. Я думал, будет личный квест на его поиски, но в офисе не было ни единой зацепки. Даже если бы был след седьмой ступени, от него была бы подсказка, куда двигаться дальше. Сняв плащ, плюхнулся в свое кресло в дальнем кабинете. На столе стояла початая бутылка виски. Я понимаю, что в реале сейчас еще обед, но какого импа? Это же не настоящий виски. Поэтому я плеснул себе в стаканчик на палец. Как я уже говорил, со мной легко договориться. Отвлекшись от раздумий про гильдию, обратил свое внимание на доску. За 3 дня ничего не изменилось, поэтому я сфокусировал взгляд на вырезки из газеты. Загадочный туман. Класс — следы. Ступень — 7. Цепочка — неизвестно. Награда — неизвестно. Следов найдено — 1 из неизвестно. Товар для разблокировки активности. Такой себе след. Но можно поехать туда, поговорить со сторожем, осмотреть кладбище, пройтись по лесу и попытаться найти следующий след. Я думал это провернуть, но по факту со сторожем мне говорить смысла немного. Неписи не любят, когда их допрашивают, а в харизме у меня 10. Это чистый середнячок. Значит, я уверенно могу только с продавцом в лавке поторговаться. Да и то вряд ли скидку выбью. В лесу у меня мало шансов что-то найти. Тут нужны обилки егеря или охотника. Лучше всего подошел бы следопыт, конечно. Поэтому остается вариант найти что-нибудь на кладбище, добродить по лесу в надежде на повышенные статы во внимательности. Если же думать логически, то, скорее всего, это активность следующей ночи. Значит, будет нежить. Где кладбище, там всегда нежить. Хотя есть шанс, что ключевым здесь выступал лес, а кладбище просто ближайший объект. Но я бы ставил на нежить все-таки. Время запасаться крестами и святыми пулями. Старые фото. Класс — следы. Ступень — 7. Цепочка. Загадочное исчезновение Аннабель Ли. Награда — 60 монет серебра. Следов найдено 1 из 6. Товар для разблокировки активности. Это чисто квест. Судя по всему, заказ сделали непосредственно детективу Шоу. Есть фотографии молодой девушки в красивом дорогом платье. На обороте записи, сделанные самим Джексом. Короткие тезисы, но обсервер выдает полное описание. Кто-то из родственников пришел в агентство и заявил о пропаже дочери. Семья не то чтобы богатая, но и не бедная. Класс интеллигенции. У семьи нет врагов, у дочери тем более. Никаких записок с угрозами или требованиями о выкупе. Просто вечером она легла спать, а утром ее комната оказалась пуста. Само собой, по квесту надо провести расследование и найти мисс Ли или то, что от нее осталось. Зная нравы Роркха, более вероятен второй вариант. В процессе расследования, когда наберется 6 следов, их можно будет обменять на квест. В таком случае сразу станет понятно, где находится цель. В случае успеха Хант получает обещанную награду. Если это квест, то его можно будет выполнить днем, если событие — ночью. Но для события маловато частей. Обычно там от 10 начинается. Я открыл панель управления персонажем. Надо распределить время жизнедеятельности Ханта. Пока что Джекс живет на 60 медных в месяц. Это учитывая аренду офиса и квартиры. На самом деле это просто небольшая комната на чердаке. Внутри ничего интересного. Доход от работы детектива колеблется. 40-50 монет в месяц. Сами понимаете. В интеллекте 18 пунктов, но в математику мой Хант не умеет. Если заставить его сосредоточиться на заработке, то можно даже выйти в плюс. Но это всего лишь медь. дневная валюта. В итоге, прикинув расклады, я решил, что лишние медики у меня и так есть. А пройтись по имеющимся следам быстрее будет самостоятельно. Поэтому все оставшееся время Джекс будет искать новые. 8 часов на сон. Хант нужен мне бодрым. 2 часа в день на свободное времяпрепровождение. Остальное на работу. Так и сделаю. Осталось решить последний вопрос. Я могу уйти в Реал, чтобы не мешать некоторым хантам работать. Обозначив желание выйти из города, я вычел проведенное время из свободного времени Джекса на сегодня. Извини, приятель, вот такая я сволочь. Как кофе пить, так вместе, а как работать, так мне пора. Не отлынивай, детектив. Большой брат следит за тобой. Остатки дня провел в планшете. Зарегистрировался на обучение у Расвов, заплатив кровные 50 монет за первый месяц. С грустью взглянул на свой баланс. Одинокие 10 монет как символ недавнего богатства. Вчера у меня было денег на полгода спокойной и сытой жизни, а сегодня только хант и размытые перспективы. Прислушавшись к ощущениям, понял, что ни о чем не жалею. Состояние спокойствия. После того, как решение было принято, дышать сразу стало легче. Новая группа запускалась каждые 2 недели. Наш поток стартовал 4 дня спустя с момента моей регистрации. Всего было заявлено 136 человек. Занятия проводились в специальном лекционном зале на выделенном сервере. Это отдельная виртуальная комната, никак не связанная с Роркхом. Это вообще другая программа. В таких комнатах не работают никакие усиленные рецепторы. Только зрение, слух и базовые рефлексы осязания. Болевой блокиратор работает на полную, в отличие от Роркха. Короче, никакого полного погружения и никаких фантомных переносов. Но для задач теоретического обучения подходит идеально. Я появился на круглой платформе. Обычная учебная аудитория с каскадом столов. За партами уже сидело несколько человек. Девчонка в серой робе с капюшоном, по виду похожа на какую-то монахиню или паломника. Но личико у ее ханта очень миленькое. Пара парней, которые выглядели абсолютно непримечательно. Средненькая комплекция, смазанные черты лица и простая одежда нейтральных цветов. Судя по всему, стандартные скины для тех, кто загружается без ханта. В Рорке такие штуки не работают. Но мы же на частном сервере. Тут свои правила. Мне тоже предлагали выбрать один из десятков стандартных скинов, но я решил зайти в образе Джекса. Высокие сапоги, плотные штаны, пояс с карманами быстрого доступа, к которому крепится кобура. Темно-бордовая сорочка и черная жилетка. Черный галстук расслаблен. Широкополая шляпа с вырезом для лучшего обзора и черный плащ до пят. Зал постепенно заполнялся. Когда свободных мест не оставалось, наверху появлялся еще один ярус парт, а имеющиеся немного раздавались в стороны. К назначенному времени прямо по центру зала материализовалась фигура крепкого мужчины с короткой прической. Седина в висках, окладистая борода и усы. Интересно, это хант или индивидуальный скин? Он посмотрел на наручные часы и окинул взглядом аудиторию. Вот старпер. Как будто у него в интерфейсе время не отображается. Пока народ еще подтягивался, преподаватель что-то колдовал над столом. Создавалось впечатление, что он работает на невидимом планшете. Через секунду вся стена за спиной мужчины начала светиться, превращаясь в огромный экран. Сейчас на нем горел золотым символ гильдии и надпись «Стражи Рассвета». «Итак, добро пожаловать на базовый курс игры, уважаемые студенты!» Голос преподавателя был тихим и вкрадчивым, но разносился по всему залу. Скорее всего, какая-то система передачи звука, установленная на сервере. «Сегодня мы начинаем с опозданием в 15 минут. Но это исключение, так как вы не были заранее осведомлены о правилах. Ссылка для доступа на сервер деактивируется ровно в момент начала занятий. Главная ваша цель — это вступление в сильную гильдию, поэтому привыкайте к дисциплине сразу. Меня зовут Мориарти. Вы можете звать меня профессор Мор. Я присвистнул в душе. Серия о похождениях знаменитого сыщика очень старая. Настолько, что впервые была опубликована во времена печатных книг из бумаги, а не во время расцвета кинематографа, как считают многие дилетанты. Но с запуском серверов Рокха обрела второе дыхание. Ведь многие активности завязаны на расследованиях необъяснимых явлений, хотя часто встречаются и чисто детективные варианты. Но в каком сезоне наш профессор должен был зарегистрироваться, чтобы отхватить такой ник? Второй, скорее всего. Ну и сокращение ника до односложного выдает в нем опытного ханта. В бою никто не будет звать тебя по полному прозвищу, особенно такому длинному. Там каждая доля секунды на счету. Все-таки у меня был небольшой опыт партий, хоть и малоприятный. Итак, чтобы у вас не возникало вопросов по поводу того, что я здесь делаю и чему буду вас учить, внимание на экран. За спиной Мора появилась вкладка из обсервера, которую узнали все. Личная страница персонажа с основными данными. И вот тут присвистнул уже весь зал. Полный никнейм Мориарти, гильдия Стражи Рассвета, должность стратег второй волны, в Роркхе со второго сезона. Число ночных партий 108, процент выживаемости 86, рейтинг среди хантов 948 место. Тысячник. Это гребаная элита Роркха. Пусть даже он и находится почти в конце. Этот мужик — виртуоз ночных партий. Я не знаю, сколько раз выплатят ему за проведение лекций для новичков, но индивидуальная консультация у таких ребят должна начинаться от 100 тысяч рублей. Да и не все тысячники в принципе занимаются индивидуальным обучением. Всего на базовом курсе будет 5 предметов. Сейчас это основы выживания, основы сборок, монстрология, тактика партий, основы боя. На второй месяц обучения добавится углубленная версия этих предметов. Для того, чтобы попытаться попасть в основной состав гильдии, у вас должна быть посещаемость выше 80%. В конце курса вас ждет зачет по пройденному материалу. Он нужен для желающих вступить в гильдию. Теперь, что касается оценки ваших способностей. В обсервере каждому из вас выдан доступ к общему рейтингу студентов. Для вступления в основной состав вам необходимо набрать 100 очков личного рейтинга. За посещение всех лекций вы сможете накопить до 20 очков. Остальное придется зарабатывать в Роркхе, в ночных партиях. Но об этом позже. Я смотрю, некоторые из вас уже приобрели себе хантов, а кое-кто весьма недешевых. Профессор посмотрел прямо на меня. Глупое решение, учитывая ваши знания матчасти. Готовьтесь к тому, что этих хантов вам придется продавать, если они окажутся неподходящими. На лекциях по основам сборок вам в самом начале дадут обширный материал по выбору ханта. После этого вы получите возможность выходить в ночные партии. За время обучения вы должны будете отыграть 4 ночи в координации с игроками основного состава. Это третье и последнее условие для вступления в гильдию. Лекции, очки, партии. На все про все срок 2 месяца. Может быть, дольше, если в Роркхе не наступит нужное количество ночей за это время. Вопросы? Я было хотел спросить насчет купленных хантов и почему они могут не подойти. В конце концов, какого импа? Я за Джекса кучу бабла отвалил. Но когда открыл рот, то понял, что не могу произнести ни слова. Имповы какахи, да они замьютили нас. Ну, раз вопросов нет, то начинаем слушать первую лекцию о создании Роркха и базовых принципах виртуальной реальности. Наслаждайтесь. С этими словами Мор просто растворился в воздухе. Ну, отличненько. Просто прекрасно. Я заплатил 50 серебряных монет, чтобы послушать обзорную лекцию об Observer Systems. но список предметов обнадеживал. Интересно, что будет дальше.